Глава 10. Недолгий отдых и новая движуха. 3 дня на Канадзаве оказались настоящим отдыхом. Мы с девчонками ездили на море. Оно оказалось совсем рядом с поместьем. На оборудованный пляж и позагорали. Каждый день ходили в онсен. Это классная вещь, доложу я вам. Отдыхаешь душой и телом. Ночью, ну, понятное дело, чем занимались. К тому же я уже полностью пришел в норму. Пообщался со своими друзьями из Российской империи, и не только. У них, в отличие от меня, проблем не было. Все отметили Новый год и были в отменном здравии и в прекрасном настроении. Я не стал его портить и тоже заверил, что у меня все нормально. Все идет по плану. Хотя Булатову обмануть у меня не получилось. Но в подробности в любом случае посвящать я ее не стал. Она, как обычно, закончила наше общение обещанием помочь. По моей первой просьбе. Кстати, пришлось отбиваться от неудобных вопросов по поводу портала, появившегося прямо в стене. Естественно, рассказывать о том, что я его активировал, не стал. Вполне, к моему удивлению, прокатила байка о нескольких аварийных порталах в поместье Каядзаки, о которых знал только я и дед. Юки, конечно, не удержалась от скептического взгляда в мой адрес после такого объяснения. Но только им и ограничилось. Не знаю, поверили ли Каору и Масаки в подобное объяснение, а вот дядя с женой, понимающе кивали, проглотив такое объяснение. Однако, сдается мне, долго я это утаивать не смогу. Особенно от своих друзей с такой насыщенной приключениями жизнью. Ну а на 4-й день, в полдень, со мной связался профессор. Танака Мото был серьезным и говорил коротко и сухо. «Готовься, Кента», — сообщил он мне. «У моего покровителя в окружении императора хорошие новости. Получено разрешение на максимальное вооруженное противостояние внутри рода». «И что оно значит?» — поинтересовался я, увидев на лицах остальных почтительное удивление. «Если мы убьем Акура», — пояснил докладчик, то имперская канцелярия и главный имперский судья будет считать, что так должно и быть. То есть расследование, как и предполагалось, оно просто фикция. Но сейчас нам практически выдали карт-бланш. С Алабе я уже разговаривал. Он с вами и своим отрядом отправляется на Курасаву. У меня достоверная информация о том, что завтра Акура перейдет в наступление. Поэтому мы должны опередить его. Прибудете по частному порталу. Координаты его, Алабе, я уже сбросил. До встречи. Однако, вот и конец отдыху. Жаль. Чего-то я реально расслабился за последние дни. А вот девушки совсем не разделяли мое нежелание покидать Канадзаву. Наоборот, все рвались в бой. Ну, за исключением эолог, которые в первую очередь смотрели на меня, ожидая приказов. Но что делать? Собрались мы быстро. Да чего тормозить, если бежали с Курасавы практически голыми? Оставалось только одеть на себя мехи. Да, Алабе выделил на всех костюмы, причем той же модели, что мы использовали в Академии. За что ему отдельное спасибо. Пока мы разбирались с ними, одевали и проверяли, время пролетело незаметно. После примерки и подгонки их у нас забрали. Как я понял, отдать обратно должны были уже на Курасаве. Нам принесли обед, а после за нами пришли, и мы отправились к портальному комплексу, который, как и в поместье Каядзаки, расположился в укромном месте, окруженным вековыми елями. По пути встретились с Салабе. Сам дядя, как выяснилось, с нами не отправлялся. Но это и не удивительно. Боец из него, как из меня, балерина. А вот его отрядом из 20 суровых мужчин, одетых в легкие мехи и вооруженных до зубов, командовал начальник его службы безопасности, Таке Ромаро. Весьма, кстати, примечательный мужик. Абсолютно лысый и на голову выше любого японца. Где такого вообще нашли? Вдобавок на лице все время какое-то угрожающее выражение в стиле «не подходи, пасть порву». Короче, настоящий самурай. Выслушав напутствие своего дяди в стиле «вперед, орлы, я в вас верю», мы вошли в портальный комплекс. Здесь уже нас ждал местный мастер порталов, который настроил гудящее овальное окно, через которое мы прошли. Сначала Ромара со своим отрядом, и мы следом. Вышли из портала мы посредине леса. Натуральная чаща, елки да сосны. Она обступала огромную поляну, являясь естественной стеной. На поляне, метрах в 200 от меня, возвышался трехэтажный особняк в традиционном японском стиле. И от него к нам уже спешили знакомые люди. Профессор, его дочь и Карусаму-сан в компании десятка вооруженных бойцов, державшихся чуть позади. Первым делом меня бросилось обнимать Мидзуки. После ее оханий и аханий меня, наконец, выпустили из объятий, и я смог поздороваться и обняться с ее отцом и семейным доктором. Отряд, сопровождавший нас, ушел вместе с бойцами профессора. Их командир остался с нами. Мы же отправились в дом, где устроились в небольшом зале. Этакий уютный конференц-зал с мягкими креслами и голографическим экраном. «Итак, господа», — начал Танака Мото, «через 4 часа в 11 вечера у нас назначено выступление. Наша с вами задача, как ударного отряда, захватить поместье». Я переглянулся с Юки и покосился на Каору и Масаки. Девушки явно были впечатлены словами нашего оратора. «Помимо вашего отряда, Ромара-сан», продолжил тот, взглянув на прибывшего с нами командира отряда Алабе, «и уважаемого Кента с его спутниками, пойду я с дочерью и еще 40 моих бойцов». «Сколько боевых единиц нам будут противостоять?» — уточнил Ромара. «По моим данным, сейчас поместье под рукой Акура 120 бойцов», — спокойно ответил тот. «Тяжелое вооружение есть, но оно все расположено по периметру и ориентировано на вторжение извне. Они просто не успеют развернуть его». 120 бойцов?» — вырвалось у меня. «Вы сказали 120? Да нас практически в 2 раза меньше». «Господин Кента-сан прав», — согласился со мной командир Алабе, вопросительно глядя на профессора, видимо, ожидая каких-то комментариев. «За нами внезапность», — пожал тот плечами. «Акура не ожидает столь наглого нападения прямо в своей резиденции. Сегодня он уйти не сможет». «Почему?» — удивленно осведомился я. «Даже если путь к порталам будет перекрыт», — прыгнул во флайер и вперед. «Не все так просто», — улыбнулся мой собеседник. «Во-первых, если он попытается улизнуть, ну и хорошо, мы его просто собьем. Вокруг поместья дежурят наши дроны. Во-вторых, нам удалось подключиться к спутниковым системам слежения. Благо, что коды предоставил уважаемый Карусаму-сан. Так что ни один флайер не покинет поместье. За это можете не переживать. Насколько надо щадить персонал издания? Задал вопрос Ромара. Я к тому, что нам могут оказать серьезное сопротивление. Ну, мне показалось, что профессор слегка растерялся от подобного вопроса. Там у нас друзей нет. Весь обслуживающий персонал, который там остался, это его решение. По крайней мере, никого предупреждать мы не будем. Как говорится, в больших делах не до мелких недостатков. Кто достаточно умен, просто спрячется. Думаю, слуги рода Каядзаки достаточно умные. «А Кисика?» — вдруг спросила Юки. И по ее интонации я реально посочувствовал служанке-предательнице, если она попадет в ее руки. «Она там, в поместье?» «Точно не знаю», — с интересом посмотрел на нее профессор. «Не уверен, что Акура оставит в живых такую свидетельницу. Проще ее после всего убрать. Но если она встретится вам, лучше захватить ее. Такой свидетель нам пригодится самим». «Не обещаю», — после небольшой заминки сообщила девушка. «Но постараюсь». «Ну а в целом постарайтесь все же по возможности пощадить здание и слуг», — произнес я. «Ну а что? Должен же глава рода как-то реагировать. Конечно, господин Танакамото сильно нам помогает, но он все же не из рода Каядзаки. Нам потом все восстанавливать». Мои слова явно удивили профессора, но он деликатно промолчал, а остальные согласно кивнули. Дальше уже пошло более конкретное обсуждение, кто и куда двигается и тому подобное. В общем, на долю нас, профессора и двух десятков бойцов из его отряда, выпала честь захватить Акура. Точнее, уничтожить. Никто его в плен, как я понял, брать не собирался. Остальные должны были изолировать охрану периметра поместья. В принципе, я понимал профессора. План в основном строился на одном – убить Акура. После его смерти любая легитимность для его бойцов исчезнет. И им просто придется сдаться на милость победителя. То есть мне. Я даже не стал спрашивать профессора, почему он запланировал все именно так. Мне все равно не понять местные странные и противоречивые здешние обычаи. Обсудив таким образом план действий, мы переоделись в принесенные нам мехи и отправились к очередному портальному терминалу. Как выяснилось, прибыли мы в родовое поместье профессора Мотта, располагавшееся в пригороде второго по величине города Куросавы. И вот вновь портал. Мы с профессором и Мидзуки шли замыкающими. И когда вышли, то нашим глазам сразу предстала живописная картина. Бой, судя по всему, был быстрым, что и понятно при столь неожиданном нападении. По всему портальному залу были разбросаны мертвые тела, а за стенами портального комплекса слышались звуки боя. Выскочив наружу, мы стали свидетелями жаркого сражения, хотя нет, скорее бойни. Защитники комплекса отчаянно сопротивлялись, но их осталось слишком мало. Все же внезапное нападение принесло свои плоды. Врага буквально закидали огненными шарами и молниями, которым добавили залпы лазеров и плазменных орудий. Так что мы присоединились, можно сказать, в заключительной фазе, но тоже приложили свою руку. Можно сказать, что наши удары стали финальными. А потом был марш-бросок к поместью. Дом выглядел совершенно не пострадавшим. Фига себе, как быстро они его восстановили. Феноменально. Уже когда мы добежали до дома, в воздух со стоянки перед ним взмыли два флайера. «Ну, он сам себе подписал приговор», — довольно заметил оставшийся рядом со мной профессор. «Никуда не денется. Собаки — собачья смерть». Я бы, конечно, возразил насчет правильности применения этой пословицы, но решил промолчать. Мы пронаблюдали, как два флайера пересекают границу поместья. Я увидел, как навстречу им метнулись черные точки дронов, но сразу рассвели в темнеющем небе разноцветными огненными кляксами, и оба флайера продолжили полет. «Это как?» — удивленно посмотрел я на профессора. «Флайеры же не могут, вы сами сказали». Первый раз слышал, как Танака Мото ругается. Судя по всему, для него это стало не меньшим сюрпризом. «Кента, бегом за мной!» Внезапно крикнула Юки и метнулась вперед. Я на автопилоте бросился за ней и только сейчас понял, что она устремилась к одному из замерших на стоянке перед домом флайеров, которые заметно отличались от привычных мне. Честно признаюсь, не ожидал такое от девушки. А тем более, судя по всему, не ожидали ее подруги. Они было дернулись за нами, но было уже поздно. Я только на ходу крикнул профессору, чтобы тот вырубил свою ПВО, и уже услышал за спиной, как тот что-то отчаянно кричит в появившуюся в руке миниатюрную рацию. Тем временем я запрыгнул следом за Юки во флайер и еле успел пристегнуться, как меня вдавило в сиденье. Настолько резко та стартовала. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — проворчал я с опаской, глядя на сосредоточенную девушку, вцепившуюся в штурвал. Автопилот она, естественно, не включала. «Не переживай, Кента, я 100 раз это делала», — успокоила меня девушка. «На тренажере». Я даже не нашел, что еще сказать. Тут у меня зазвонил телефон. «Кента!» В трубке раздался взволнованный голос профессора. «Дроны убрали, осторожнее! К вам летит помощь!» «Не успеет!» Выплюнула Юки и меня вновь вжало в кресло. Блин, вот не ожидал такого от своей невесты. Не знаю, с какой мы неслись скоростью, но две черные точки, которые уже практически скрылись вдали, начали приближаться. «Военный флайер, облегченный!» — тем временем сообщила мне девушка. «Мой любимый вариант на тренажерах. Здесь одна плазменная пушка и 4 лазерных. Разберешься с управлением? Там просто». «Херасе! Да я, блин, ни разу-то и не стрелял, а мне здесь типа разобраться надо». «Ну что делать?» Включил панель. И действительно, с короткими подсказками Юки разобрался быстро. На самом деле действительно все оказалось просто. Передо мной экран, нечто вроде радара, на котором отображались две точки, флайеры, которые мы преследовали. В результате моя задача состояла в том, чтобы джойстиком навести на цель красный кружок мишени и нажать на кнопку. Ну прямо компьютерная игра, если не учитывать скорость, от которой меня по-прежнему вжимало в кресло. Ну и надо было приблизиться на определенное расстояние, чтобы попасть в радиус действия пушек. Здесь, я думаю, нам просто повезло. Не знаю, почему Акура со своими спутниками выбрал не самый быстроходный флайер, растерялись с перепугу, хрен его знает. Но тем не менее, мы неумолимо нагоняли две точки, которые постепенно, по мере нашего приближения, увеличивались в размерах. Я тем временем усердно наводил на них мишень, но та пока оставалась красной. Но вот, наконец-то, кружок стал зеленым. Поймав одну из целей в перекрестие внутри, Я лихорадочно нажал голубую кнопку плазменной пушки. А следом сразу несколько красных, которые управляли лазерными. Результат выстрела я увидел сразу и невольно торжествующе вскрикнул. Один из флайеров растаял в яркой вспышке. В результате второй резко развернулся и тоже выстрелил в нас. Только вот меня чуть не выбросило с сиденья, хвала ремням, которыми я был пристегнут, от того, что Юки резко бросила флайер вниз. Заряд прошел над нами, а я уже ловил в мишень последнего противника. Но тот тоже оказался шустрым. Интересно, в сбитом флайере был Акура? Но буквально сразу мне стало не до мыслей. Завязалась настоящая воздушная дуэль. Нас болтало из стороны в сторону, но я постарался не отрываться от экрана и прикладывал поистине титанические усилия, борясь с коварным джойстиком. Наш противник явно знал толк в воздушном бою, но и Юки меня сильно удивила. Не ожидал я таких внезапно открывшихся талантов у нее, как и не знал об увлечении девушки тренажерами и полетами. М-да, выясняется, что плохо я ее знаю. Ну, а я вообще освоился. Тоже ведь в компьютерные игры поиграл, а тут симулятор настоящий. В общем, подловили мы вражину. Правда, сначала сами чуть не отправились на тот свет. Юки совершила весьма рисковый маневр, и одновременно со вспышкой, в которой сгорел вражеский флайер, наш изрядно тряхнуло от ответного залпа, из-под которого мы все же умудрились уйти, но, видимо, не полностью. В кабине раздались тревожные звуки, а экраны замигали красным. Я почувствовал, как меня охватывает паника. Но взглянув на сосредоточенную девушку, у которой на лице даже мускул не дрогнул, невольно устыдился. Помочь ей сейчас я точно ничем не мог. Надо будет обязательно научиться управлять такой машиной. Просто закрыл глаза и постарался выкинуть из головы противное липкое чувство страха. «Кента, готовься! Сейчас работает спасательная система!» Раздался крик Юки, и, открыв глаза, я увидел стремительно приближающуюся землю. В следующий миг что-то дернуло меня вверх. В лицо ударил свежий воздух, а надо мной раздался громкий хлопок. Подняв голову, я увидел над собой раскрывшийся белый купол парашюта. Недалеко от меня также парила девушка, помахавшая мне рукой. А вдали я уже видел приближающиеся к нам флайеры. Заработала рация, которую я засунул в карман. «Кента, Кента, слышишь меня? Ответь! Мы уже рядом!»